Глава 18. Меж двух заседаний. Когда деньги оказывались на исходе, а это бывало периодически, Парвус или я писали спешно статью в социал-демократическую печать. Л. Троцкий. Завоевание власти пролетариатом не завершает революцию, а только открывает ее. Он же. Вечернее совещание началось ожидаемо. Господа, обратился ко всем министрам князь Львов. Я думаю, что ни для кого не секрет, что произошло вчера вечером. Митинг, посвященный приезду новых революционеров, окончился крайне плачевно. И революция снова понесла потери. Но предвосхищая все ваши вопросы, я сейчас зачитаю вам указ и приказ, подготовленный министром юстиции и МВД, который я уже подписал. И, нацепив на нос очки, он взялся за лист с текстом, который протянул ему Керенский, и медленно зачитал. Для лучшего понимания князь прочитал подписанный приказ дважды, ожидая вопросов. У кого есть возражения? Возражения нашлись у Гучкова. А по какому праву вы возвращаете обратно жандармов и бывших полицейских, товарищ Керенский? Керенский холодно посмотрел на него. «Возвращены будут все, кто не запятнал себя противоправными действиями. А кто будет определять, какие действия были противоправными? Закон. А кто у нас следит за законом? Я. То есть вы и есть закон, и вы будете это определять? Определять будет мое министерство в соответствии с законом Российской империи. Но если вы хотите подвести меня к тому, что это буду решать я единолично, то скажу вам, что мне нужны люди, а брать мне их негде. Работаю с теми, кто есть и готов работать. Но, увы, люди не идут, поэтому мое решение обоснованно. И в конце концов, я же не лезу к вам в ваше министерство. Не лезьте и вы ко мне со своими вопросами. Вы много себе позволяете, уважаемый министр юстиции и МВД. Послушайте, господин Гучков. Я единственный в правительстве социалист, а кроме того, я товарищ председателя Петросовета. Я бы посоветовал вам помогать мне, а не осуждать. Это пойдет на пользу всем». На это Гучков лишь усмехнулся и отвернулся, не сказав больше ни слова. «Больше ни у кого нет вопросов, господа». Тогда я с облегчением перехожу к следующему насущному вопросу. Раз с этим мы так быстро разобрались. У нас создается просто катастрофическое положение сразу по трем направлениям. Это прежде всего транспорт, вопрос о земле и работа промышленности и торговли. Начнем с транспорта, Николай Виссарионович, прошу вас. Министр транспорта Некрасов встал и начал коротко характеризовать положение дел на транспорте. Господин председатель, господа министры. С горечью могу констатировать, что мои призывы к железнодорожникам и их героические усилия пока не привели к ожидаемому результату. Причину я вижу в старых проблемах недоразвитой железнодорожной сети, что, безусловно, является заслугой царского правительства. Оно вместо того, чтобы развивать частное железнодорожное строительство, сделало из него государственную монополию. Простите за вынужденную преамбулу. Но, к сожалению, это не все. Мы на данный момент имеем изношенные пути и изношенный подвижной состав. Все это – последствия войны. На сегодняшний день мы имеем парк, состоящий из почти 20 тысяч паровозов. И из них изношено более половины. Похожая ситуация происходит и с товарными вагонами. С ними положение чуть лучше, но в целом это не влияет на общее состояние. «Какой вы предлагаете выход?» – поинтересовался князь Львов, вздохнув при этом так тяжело, словно нес непосильный груз. «Выход может быть только один – снизить армейские поставки или отменить пассажирские перевозки. И нам крайне нужны закупки новых паровозов и вагонов. Да, у нас есть уже ранее закупленные, но все они застряли во Владивостоке. А Петросовет своими действиями только блокирует их быструю переброску в европейскую часть России. Я слышал, что вами предпринята попытка отправить делегацию в САСШ во главе с ученым Борисом Бахметьевым. Предлагаю отправить вместе с ним еще инженера и путейца Ломоносова, для осуществления закупок паровозов, рельсов и другого железнодорожного оборудования. Князь Львов благосклонно кивнул. «Хорошо, мы подумаем, что мы можем сделать. Присаживайтесь, Николай Виссарионович». Керенский не выдержал. «Надо быть жестче. В рамках ведения войны мы не можем допустить обрывания транспортных артерий». На это немедленно отозвался Милюков. «Вот вы и возьмитесь, раз вы уже создали две службы. Следует не бросаться словами, как большинство социалистов, а делать. Вы мне делаете вызов, Павел Николаевич?» «Нет, что вы. Вызов у нас любит делать другой наш общий коллега». И Милюков с улыбкой посмотрел на Гучкова. В последнее время они сильно сдружились. «Не стоит он того!» — презрительно скривив губы, отозвался Гучков. «Не стою! Ну-ну! Мы с вами не гусары, чтобы стреляться. А потому я берусь за этот вопрос. Только Владивосток находится на краю империи, и там пока не создано ничего, а жандармы и полицейские уже разогнаны или упразднены». «И что же вы хотите?» – осторожно поинтересовался Некрасов. «Я хочу, чтобы мне переподчинили отдельный корпус пограничной стражи». Князь Львов посмотрел на Терещенко. «А разве он сейчас не в вашем подчинении, Михаил Иванович?» «Он сейчас в моем подчинении», – отозвался на это Гучков. «Да он только мешает. Без него забот хватает. Пусть забирает его Керенский. Посмотрим, что у него получится». «Представляю я себе эту картину!» И он сразу усмехнулся, переглянувшись с Милюковым, который согласно закивал головой. «Хорошо, Александр Федорович, подготовьте, пожалуйста, указ о передподчинении пограничников в ваше ведомство. Согласуйте его с военным министром, а я подпишу», — отозвался князь Львов. «К какому министерству вы планируете его присоединить?» «К Министерству внутренних дел». «Хорошо, так и сделаем». «Что же, тогда переходим к вопросу о земле. Мы что-нибудь можем обещать крестьянам?» «Пока ничего», – отозвался министр земледелия Шингарев. «Вновь образованные земельные комитеты еще ничего не решают, а лишь только запутывают урегулирование земельного вопроса. Пока я бессилен. Я уже упоминал в прошлый раз, что перераспределение 50 миллионов помещичьей земли и 80 миллионов всякой другой некрестьянской земли ничего не даст 40 миллионам крестьянских дворов. На помещичьих землях и землях всяких крупных землевладельцев урожайность культур составляет 90-100 пудов против 50-60 пудов на крестьянской земле. В чем они выиграют? Это профанация. Надо думать, а лучше всего оттянуть земельный вопрос до созыва учредительного собрания. Пусть уж они ломают над этим голову». «Ясно!» — снова тяжко вздохнул Львов. «Тогда перейдем к последнему сложному вопросу, к нашей почти угасшей торговле и промышленности. Прошу вас, Александр Иванович». Коновалов, уже и так взвинченный до нельзя, услышав свою фамилию, вскочил. Потом сел, протер очки порывистым движением и снова надел их. Прошуршал листками и, в конце концов, не выдержав, и, взяв их в руки, встал и стал взволнованно говорить, время от времени заглядывая в текст и уточняя необходимые цифры. «Господа, я хочу вам доложить, что нас начинает постигать катастрофа. Прошли 2 недели, но ситуация еще больше ухудшилась и продолжает ухудшаться все сильнее. Производство падает, торговля ослабевает, крестьяне и помещики придерживают зерно, ожидая дальнейшего повышения цен. Товаров мануфактур и сельхозинвентаря катастрофически не хватает. Все усилия губятся на корню местными земствами и распоряжениями Петросовета. Рабочие и служащие развращены повышенными зарплатами и требуют все больше. Рабочий день по их требованию сокращен до 8-часового. Но и этого оказалось мало. И рабочие, и служащие ищут малейшего повода, чтобы еще больше сократить рабочий день, не задумываясь о последствиях. А наша пресса все больше убеждает их в том, что они поступают исключительно правильно. Наша производительность падает, на заводах не хватает угля и металла. И это объясняется объективными причинами. Донбасский угольный бассейн сократил поставки угля. И если в марте 1916 года он выдал 50 миллионов пудов угля, то к марту 1917 всего лишь 32 миллиона, то есть в полтора раза меньше. Господа, у нас продолжают закрываться малые и средние предприятия. Многие тысячи людей остаются без рабочих мест. И виной этому не только все вышесказанное. Из-за резкого повышения выплат рабочим промышленники недополучают прибыль, так как им приходится платить еще увеличенный военный налог. Все это приводит к закрытию заводов. Промышленникам стало выгоднее закрывать предприятия, чем работать себе в убыток или без прибыли. Я позволю себе озвучить ряд цифр. Вот, например, на одной из петербургских мануфактур выплачивалось вознаграждение с одним и тем же количеством рабочих по месяцам. Январь – 1 миллион 28 тысяч рублей. Февраль – 1 миллион 277 тысяч рублей. Март – 1 миллион 294 тысячи рублей. И вот на апрель, пользуясь своими правами в полной мере, рабочие потребовали резкого увеличения зарплат и пособий. Вы можете посмотреть сами. На конец месяца выплат должно получиться не меньше 3 458 тысяч рублей. И это еще не предел. При всем уважении ко всем работникам и работницам, владелец фабрики уже не в состоянии поддерживать положительное сальдо своего производства. Он на грани разорения. То же самое происходит на большинстве предприятий. Предприниматели вынуждены поднимать цены на товар, а это, в свою очередь, приводит к обесцениванию рублей и вызывает новый виток требований о повышении зарплат. Надо что-то делать. Мы движемся к пропасти. Мы ведем войну. Мы должны консолидировать наши усилия, призывать людей защищать свое государство, а не свободу. Это путь к хаосу и развалу. «Меня никто не слушает! Это возмутительно!» Гучков и Милюков брезгливо поморщились, видя беспомощность оратора. Остальные молчали. На их лицах мелькали различные чувства. Керенский внутренне негодовал. Коновалова ему было жалко. Его бессилие злило. «Зачем полез, если не можешь?» Но все же это был какой-никакой, но друг. Его следовало поддержать. А лучше всего переназначить на другую должность. «Что вы предлагаете, любезный Александр Иванович?» — спросил Коновалова Львов. «Нужно умерить аппетиты служащих и рабочих. Это крайне необходимо. Все без исключения рабочие и служащие требуют повышения себе зарплат в геометрической прогрессии. Это и железнодорожники, и сталелитейщики, и остальные». А кроме того, в стране образовалось просто неимоверное количество самых разных комитетов. И все требуют денег на свое содержание. Чиновничий аппарат разросся просто неимоверно. Но они не приносят никакой пользы. Лишь разводят демагогию и все. Никто не хочет работать. Никто. Лишь только бесконечное говорильное, да строгое соблюдение самых различных праздников. Независимо от того, есть война или нет ее. Ясно, Александр Иванович. И председатель Временного правительства издал еще более горестный вздох, чем до этого. Ну, если у нас все зависит от количества денег, то что тогда нам скажет министр финансов? Терещенко, все это время молчавший и внимательно слушающий каждого из докладчиков, спокойно посмотрел на Львова и ответил. Должен сказать, что Александр Иванович описал все достаточно точно. У нас не хватает денежной массы, цены растут, а в провинции деньги прячут в кубышки и не тратят их, держа у себя. Товаров нет, деньги у населения на руках. За последние 4 года царское правительство, чтобы нивелировать отрицательное сальдо, брало кредиты. Мы вынуждены были брать займы у Англии, Франции и США, а отчасти до войны и у Германии. Займы давали нам возможность иметь золотой запас, исчисляемый почти в 2 миллиарда рублей перед войной. Сейчас же он составляет порядка 900 миллионов рублей, то есть в 2 раза меньше. Долги перед союзниками составляют 8,5 миллиардов рублей. Как мы будем с ними расплачиваться, если вся экономика Российской империи оценивается в 120 миллиардов рублей? Мы не имеем сейчас возможности продавать свое зерно за границу, и поэтому теряем основной доход в бюджет государства. Население России заливается бумажными деньгами, и оно хочет на них приобрести предметы первой необходимости и даже роскоши, но наша экономика сейчас не может ничего предложить. Продавать за границу нам нечего, а завоз иностранных продуктов, сопряженный с длительной дорогой и невозможностью доставки в Балтийские порты, ставит нас в катастрофическое положение. В результате растет инфляция, и мы можем расплачиваться с союзниками или золотым запасом, или их же займами в иностранной валюте. Я не вижу никакого другого решения. А как же займ свободы и военный займ? Тихо спросил государственный контролер Годнев. У нас, к нашему сожалению, имеется оголтелое сопротивление к этому со стороны Петросовета и его ангажированных изданий. В них различные социалисты всячески охаивают эти займы, ратуя за окончание войны, и высказывают недовольство политикой Временного правительства. Но государству просто необходимо изъять у его граждан лишние деньги и сверстать расходы. И это в условиях бесконечных требований о повышении зарплат. Но растущие зарплаты тут же съедают дорожающие товары и продукты. Крестьяне ждут товаров, но их нет. Либо их продают по ценам, неподъемным для большинства из них. В ответ, как уже и было сказано, они придерживают зерно. Это приводит к уменьшению поставок продовольствия в города и армию. И ухудшению общей продовольственной ситуации. Получается какой-то замкнутый круг, господа. У меня все. Так что же нам делать? Отозвался на этот пассаж князь Львов, с немалым страданием, глядя на министра финансов. Тот равнодушно пожал плечами. Брать новые займы и кредиты, как у граждан, так у США или Англии. Другого выхода я не вижу. Не увеличивать заработную плату, установить фиксированные цены на продовольствие и некоторые промышленные товары, в которых нуждаются крестьяне. Вот, собственно, и все, что я могу предложить. Но все это мало осуществимо в нынешних условиях и при засилье советов. Керенский, тщательно скрывая неприязнь, смотрел на этого выхолощенного молодого господина, больше похожего своими повадками на английского денди, чем на русского купца. Вот так и рождается классовая ненависть, с удивлением прислушиваясь к себе, начал думать он. Этакое равнодушие, и причем не показное, а действительное, решается судьба страны и государства, а он даже не пытается изобразить в этом участие. И кто его поставил, министром финансов, и почему? Нет, это не я. Тут же Керенский отрекся от своего предшественника. Но нужно же быть более настойчивым, находить людей, договариваться с советами, наконец. Но, видимо, Терещенко делать все это считал ниже своего достоинства. Господа, устало обратился ко всем министрам князь Львов, я внимательно выслушал докладчиков. Положение империи тяжелое, но мы в силах его улучшить. Нам предстоит воистину тяжелая работа, и я прошу всех напрячь свои усилия в ней, не жалея себя. Прошу вас, господа и товарищи, более я никого не задерживаю. Керенский достал из кармана часы-луковицу и, отщелкнув их крышку, посмотрел на циферблат. Без четверти 12. А еще нужно разобраться с текущими бумагами и попытаться поспать. «Да», — подумал он, глядя, как остальные встают из-за стола, «придется много работать, очень много, и рисковать, очень сильно рисковать. Завтра ему нужно ехать в Петросовет. Об этом его просили старые друзья-товарищи. Там же его ожидало еще одно совещание, где лишь только круг лиц был другим — эсеры, меньшевики и большевики, а также анархисты и беспартийные. А еще надо было съездить в Кронштадт, чтобы отдельно переговорить с анархистами и Кронштадтским советом солдатских и рабочих депутатов. Керенскому всегда что-то мешало это сделать. Да и ладно, как получится. Наступившее утро застало Керенского уже полностью одетым. Давно знакомый автомобиль терпеливо ждал его у входа в министерство. Усевшись в него вместе с двумя адъютантами, Керенский покатил прямиком к Таврическому дворцу. Войдя внутрь и оглядевшись, Керенский отметил, что все вокруг стало более грязным, хотя, казалось бы, куда уже, и все здание пропахло дешевым табаком. Раньше здесь царили другие ароматы, наверное. Да и плевать, он-то почему должен за это переживать? В одном из коридоров ему повстречался лидер эсеров Чернов. «О, какие люди посетили наше скромное обиталище! Да еще и в одиночестве! А где ваши адъютанты?» «Понимаю. Вы министр, вам положено. Не то что нам, скромным революционным деятелям, но прошу вас не забывать, что именно наша партия помогла вам вознестись на самую вершину власти. Вы же помните, кем вы были? Никому неизвестным адвокатом. Но вас заметил профессор Соколов и пристроил к делу». И Чернов, мягко, делая вид, что по-отечески, улыбнулся слащавой, все понимающей улыбкой. Похожий на сидеющего льва, с такой же гривой волос, он словно играл, как кошка с мышью. «Не забывайте о нашей поддержке. В скором времени мы дадим в помощь вам Бориса. Вы непременно сдружитесь. Он тоже постоянно говорит о революции и переживает за русский народ. Что же, все мы знаем, к какому роду племени принадлежим. Но интересы партии должны быть всегда сильнее национальной принадлежности. Вы наши глаза и уши во временном правительстве. А мы ничего не знаем и не ведаем. Это неправильно, Александр Федорович. Но Борис обещал вас поправить, если что. Так что я вас не задерживаю. Вы же на заседание спешите». «Да», — выдавил из себя Керенский, абсолютно не обрадовавшись этой встрече. «Вот только когда мы вместе с Чиидзе и Радзянко делали революцию, вас здесь не было, и помощь вы никакую мне не оказали, разве что моральную. Что же вы так о нас плохо думаете? Мы всегда вас поддерживали и готовы принять в нашу партию. Пусть она станет только сильнее с вами. Или вы подумали, что я на вас давлю? Нет, что вы, ни в коем разе. Это я так, по привычке. Савенков о вас весьма хорошего мнения, потому я это и сказал. Партия в вас нуждается. Не думайте ничего плохого. Да, я что-то с вами заболтался. Мне еще нужно к Авксентьеву зайти. Встретимся на совещании». И он, развернувшись, тут же ушел, даже не пожав на прощание руку. Керенский проводил взглядом Чернова и направился дальше, досадливо морщась и негодуя на то, что многое не знал, а о еще большем даже и не догадывался. На заседании Петросовета он прибыл в числе самых первых. Пока ждали всех опаздывающих, Керенский успел переговорить с Церетели и Чхеидзе, которые обсуждали события минувшего дня, не предъявляя к нему никаких претензий, лишь громко возмущаясь произошедшим. Алекс только поддакивал им. Наконец все собрались, и заседание началось. Первым выступал большевик Стеклов Юрий Михайлович, он же Овший Моисеевич Нахамкис. Его поучительный тон изрядно раздражал Керенского, что было и в реальности. Тем более, что впечатление от недавнего разговора с Черновым было весьма свежим. Что же это такое происходит? Уголовные элементы настолько обнаглели, что напали на вокзал во время проведения революционного митинга, не побоявшись ни милиции, ни вооруженных солдат и матросов. Что происходит в городе? Товарищ Ленин вчера был обескуражен и удивлен. Такого события не было даже при самодержавии. А что мы сейчас имеем? Разгул преступности и полная неспособность временного правительства в деле поддержания правопорядка. Распалялся Стеклов, стоя перед собравшимися членами Петросовета. «О!» — словно только увидев Керенского, вскричал он. «Я смотрю, нас почтил своим присутствием неуловимый министр юстиции и МВД. Какое безумное сочетание! И мы видим, каковы результаты деятельности при совмещении совсем разных должностей данным нашим товарищам. Милиция бездействует и несет потери. Митинг сорван, все напуганы. Как же так? Какие приняты меры? А никаких, товарищи!» Тут же ответил Стеклов сам на свой вопрос. Товарищ министр самоустранился от принятия решения и отсиделся в здании Финского вокзала, пока гибли истинные революционеры и мирные граждане. Керенский медленно закипал. Этот, с позволения сказать, нахамкис полностью оправдывал русский смысл еврейской фамилии. И его жалкая попытка русифицироваться была смешна. Чист, как стекло? Или что он там себе думал, когда принимал православие? И Керенский не выдержал. «Послушайте, товарищ Стеклов, мне надоели ваши беспочвенные обвинения. Рядом со мной также отсиживался и ваш Ленин, и ваш же Шляпников с Зиновьевым и Марковым. Что же они не бросились защищать граждан?» «Да, они там были, но они же не являются министрами МВД. И что? Я должен был выбежать с пистолетом и лично собирать команду для вооруженного отпора? Я и не против, только я бы начал с ваших товарищей по партии, дабы они сами и защищали себя. А мы будем и так сами себя защищать», — вскинул кверху козлиную бороденку Нахамкис. Руководство партии приняло решение о создании отрядов самообороны и назвало их «Красной гвардией». «Мы еще явим силу большевиков». «А по какому праву вы присвоили себе название Красной гвардии?» – вспылил на это Керенский. «Есть и более достойные партии, которые могут создать подобные отряды самообороны». «Это не обсуждается», – нагло заявил Стеклов и добавил. «У меня все». «Да, товарищ Стеклов излишне резок. Но, Александр Федорович, вами приняты какие-то меры?» – спросил Чхеидзе. «Приняты». Председатель Временного правительства подписал указ о расформировании милиции и создании новой службы – Совета общественного порядка. Что-то много разных непонятных советов развелось. Они дискредитируют само это название, выкрикнул со своего места Шляпников и гордо обвел зал заседаний. Вот, мол, я какой. «Тебя не спросили», – подумал Керенский. «Развелось вас тут, как дерьма на свиноферме. И каждый считает себя умнее всех». Тут включился в разговор меньшевик Церетели. «Да, вопрос серьезный, и мы этим крайне не удовлетворены. Я согласен с товарищем Стекловым. Временное правительство игнорирует наши распоряжения и вступает наперекор многим нашим решениям. Отсюда и получается такой плачевный результат». «А ты кто вообще, товарищ?» – опять подумал Керенский, «чтобы указывать мне, что делать, а что нет». Вслух же он сказал: «Я вижу, многие здесь не понимают, какую сложную работу приходится мне выполнять в мире революционного хаоса и свободы. Видимо, большинству из вас требуется залезть в мою шкуру и нести ответственность не только за себя одного, но и за все министерство и тех людей, которые находятся в подчинении. Есть ли такие желающие?» «Всему свое время, товарищ Керенский, дойдет дело до руководства. И мы поруководим, не сомневайтесь», ответил ему Церетели без всякого кавказского акцента. «А я и не сомневаюсь. Придет время, поруководите, если сможете». «Мы сможем, все сможем. Мы здесь не для того собрались, чтобы бороться друг с другом, а для того, чтобы сделать нашу республику лучше». Керенскому хотелось вскочить и выкрикнуть: «Руководители все, блядь! Восткнуть в ваше руководство, чтобы вы посмотрели на то, что наруководили». Корректных слов для выражения обуявших чувств у него не осталось. Но вскакивать и орать не имело смысла, и он лишь пожал плечами. Больше Керенского никто не трогал, и все стали давить друг на друга лозунгами и демагогией, требуя решений о передаче всей полноты власти Советам рабочих и солдатских депутатов. Так что Совет общественной безопасности весьма кстати пришелся ко двору, и никто не стал этому факту сильно удивляться. Больше Керенский не вступал ни с кем в полемику, а лишь слушал. Перепалки быстро закончились, и неожиданно для него встал Церетели. Вышел к истрепанной трибуне, за которую вставали немногие. Агитировали в основном стоя перед депутатами возле стола председателя. Разместившись за трибуны, Церетели разложил перед собой принесенные листки бумаги и стал громко читать текст, напечатанный на них. Это оказались знаменитые ленинские апрельские тезисы. Они уже были озвучены Лениным на собрании большевиков, а потом и на общем собрании членов РСДРП, как меньшевиков, так и большевиков. Керенский не был знаком с их содержанием, а теперь вот имел возможность услышать их лично. Эти апрельские тезисы, каждый может найти их самостоятельно в интернете, состояли из 10 пунктов, главным из которых для Керенского был пункт 3, а именно «никакой поддержки Временному правительству». Все остальные тезисы можно было объединить под одним лозунгом «все разрушить, а затем все раздать и перераспределить в пользу народа», создав один руководящий орган – Совет рабочих и других депутатов, и прекратить войну. Вот, собственно, их главный смысл. Керенский только качал головой. В ней не укладывалась возможность взять и все разрушить без оглядки. Да, старый строй уже не выдерживал моральной и физической нагрузки. Его пора было изменить и провести реформы, но не путем его сноса до основания, неся огромные человеческие жертвы. Что же, главный шаг большевики уже сделали, а потому его руки тоже стали развязаны, а вновь созданные силовые структуры должны были помочь в борьбе за власть, и не только с большевиками, но и с остальными партиями, которые пока выжидали, не зная, на чью сторону встать. После доклада Церетели и последовавшей волны возмущенных криков Керенский незаметно удалился из зала заседаний. Ему было некогда слушать вопли и бессмысленную риторику. Все это он узнает завтра-послезавтра из газет и разговоров министров. Сейчас же нужно готовиться к следующему шагу.